то я отвечу, что величина представляется нами двумя способами – абстрактно или поверхностно, именно как мы ее воображаем, или же как субстанция, что возможно только посредством разума. Если таким образом мы рассматриваем величину, как она существует в воображении, что бывает чаще и гораздо легче, то мы находим ее конечной, делимой и состоящей из частей. Если же мы рассматриваем ее, как она существует в разуме, и представляем ее как субстанцию, что весьма трудно, то она является перед нами, как мы уже достаточно доказали, бесконечной, единой и неделимой. Это будет достаточно ясно всем, кто научился делать различия между воображением и разумом, в особенности если обратить также внимание на то, что материя повсюду одна и та же, и что части могут различаться в ней, лишь поскольку мы представляем ее в различных состояниях. Следовательно, части ее различаются только модально, а не реально. Так, например, мы представляем, что вода, поскольку она есть вода, делится и ее части отделяются друг от друга. Но это невозможно для нее, поскольку она есть телесная субстанция, ибо как таковая она не способна ни к делению, ни к разделению. Далее вода как вода возникает и исчезает. А как субстанция она не возникает и не исчезает. Я думаю, что этим я ответил также и на второй аргумент, так как и она основывается на том, что материя, поскольку она субстанция, делимая, состоит из частей. И даже если бы этого и не было, то я все же не знаю, почему бы материя была недостойна божественной природы, ведь по теореме 14 вне Бога не может быть никакой субстанции, действия которой она могла бы испытать. Все, говорю я, существует в Боге, и все, что происходит, происходит по одним только законам бесконечной природы Бога и вытекает, как я скоро покажу, из необходимости Его сущности. Поэтому никаким образом нельзя сказать, что Бог страдает от чего-либо другого или что протяженная субстанция недостойна божественной природы, хотя бы она и предполагалась делимой, но только признавалась бы вечной и бесконечной. Однако об этом пока довольно. Теорема 16. Из необходимости божественной природы должно вытекать бесконечное множество вещей бесконечно многими способами, то есть все, что только может представить себе бесконечный разум. Доказательство. Эта теорема должна быть ясна всякому, если только обратить внимание на то, что разум из данного определения какой-либо вещи выводит различные свойства, которые необходимо на самом деле вытекают из нее, то есть из самой сущности вещи. И тем большее число их, чем более реальности выражает определенные вещи, то есть чем более реальности заключает в себе сущность определяемой вещи. А так как божественная природа по определению шестому заключает в себе абсолютно бесконечное число атрибутов, из которых каждый выражает сущность, бесконечную в своем роде, то из ее необходимости необходимо должно вытекать бесконечное множество вещей бесконечно многими способами, то есть все, что только может быть представлено бесконечным разумом, что и требовалось доказать. Короллари 1. Отсюда следует, что Бог есть производящая причина всех вещей, какие только могут быть представлены бесконечным разумом. Короллари 2. Следует, что Бог есть причина сам по себе, а не случайно. Короллари 3. Следует, что Бог есть абсолютно первая причина. Теорема 17. Бог действует единственно по законам своей природы и без чьего-либо принуждения. Доказательство. Мы только что показали в теореме 16,